хвала богатым. И засим, упредив заранее, что меж мною и тобою мили, что себя причисляю к рване, что честно мое место в мире, под колесами всех излишеств, стол уродов коллег горбатых, и засим с колокольной крыши объявляю, люблю богатых, за их корень гнилой и шаткий, с колыбели растящий рану, за растерянную повадку из кармана и вновь к карману, за тишайшую просьбу уст их, исполняемую как окрик, и за то, что их в рай не впустят, и за то, что в глаза не смотрят, за их тайны всегда с нарочным, за их страсти всегда с рассыльным, за навязанные им ночи, и целуют, и пьют насильно, и за то, что в учетах, в скуках, в позолотах, в зевотах, в ватах, вот меня, наглеца, не купят. Подтверждаю, люблю богатых, и еще, несмотря на бритость, сытость, питость, моргну и трачу за какую-то вдруг побитость, за какой-то их взгляд собачий, сомневающийся, не стержень ли к нулям, не шалят ли гири, и за то, что меж всех отверженств нет такого сиротства в мире. Есть такая дурная басня, как верблюды в иглу пролезли, за их взгляд, изумленный насмерть, извиняющийся в болезни, как в банкротстве, судил бы, рад бы, да. За тихое с уст зажатых по каратам считал, я брат был, присягаю, люблю богатых.